Глава 13. Натан Тилли. Джона теперь уже не сомневался. Кто-то хочет уничтожить клинику. Все остальное — смерти, исчезновения, слитые новости — было всего лишь инструментами. Цель очевидна. Кто? Да какая разница? Конкуренты или враги Фразье? Вариантов может быть много. Для Джоны куда важнее оказалось то, что кто-то поставил под угрозу важный для него проект и жизни его пациентов. Только он успевал поверить, что ситуация более-менее стабилизировалась, как происходило нечто подобное. Это лишало сил, убеждало, что судьба клиники уже предрешена, дергаться нет смысла. Однако Джона Нивс сдаваться не привык. Он не сомневался. Ликвидация клиники — серьезная операция, за которой стоит несколько человек. Следовательно, на пациентов нападал один, а новости слил другой. И Джона догадывался, кто это мог быть. Обозначить подозреваемого оказалось не так уж сложно. У этого человека должен быть доступ даже к секретной информации и страстное желание подзаработать. Второе не менее важное, чем первое. И именно этот пункт наверняка смутил бы настоящих следователей, потому что со стороны казалось, ни у кого из персонала нет ни единой причины продаваться. Александр Фразье предвидел, что кого-то из его людей попытаются перекупить, и назначил своим сотрудникам такую зарплату, о которой в США могли только мечтать. Очень прилично здесь получали даже санитарки. А уж хирурги и вовсе должны были благодарить хозяина клиники дважды в день. Так что никто бы не заподозрил, что новости журналистам слил хирург, кроме Джоны. Потому что Джона знал куда больше, чем мог рассказать отдел кадров. Сейчас в клинике царила суета опять. Да и как иначе, если пропал уже третий пациент за пару недель? Когда Макса Данлепа не обнаружили в его комнате, забеспокоились сразу. Раньше еще решили бы, что он просто где-то бродит, водилась за ним такая привычка. Однако после истории с Дериком охрана должна была узнать наверняка. Видео с камер наблюдения немного успокоило персонал. Макс ушел сам, добровольно. Он не выглядел запуганным или угнетенным. Он отправился на прогулку. Это было не запрещено. Вопрос в том, почему он не вернулся. Отследить его удалось только до площадки перед больницей. Дальше он направился в сторону хозяйственных построек, а еще — крематория. Но это сочли простым совпадением. Теперь Макса искали повсюду. И в больнице, если он каким-то чудом умудрился вернуться, минуя охрану. И в лесу. Поиски не были такими масштабными, как при исчезновении Дерека. Скорее, их пытались выдать чуть ли не за внезапную всеобщую прогулку, чтобы любитель пообщаться с журналистами не мог сделать парочку новых эффектных кадров. Джона на сей раз остался в клинике. Он сразу заявил, что на мороз больше не потащится. У него после такого руки болят. Настаивать не стали. Им сейчас невыгодно было терять хороших хирургов. Его лишь попросили поискать Макса в клинике, и он делал вид, что этим и занят. На самом же деле он ждал возможности остаться кое с кем наедине. Дождался, конечно. Уолтер Монтгомери тоже не собирался утруждаться из-за пациента, который ему даже не нравился. Старый хирург прошелся по этажу с озабоченным видом, спросила Макси медсестер, которые, конечно же, ничего не знали. Посчитав свой долг выполненным, Монтгомери устроился у окна своего кабинета с газетой и чашкой кофе. Бумажную прессу в клинику доставляли специально для него. Он предпочитал как можно реже смотреть в монитор. Джона вошел в кабинет без спроса и закрыл за собой дверь. Он знал, что на этаже сейчас никого нет. Их разговор вряд ли подслушают, но все же хотел подстраховаться. Монтгомери бросил на него удивленный взгляд, улыбнулся, по привычке попытавшись изобразить добродушного старика. Но Джона не сомневался, он насторожен. «Они хотя бы нормально заплатили?» — холодно осведомился Джона. «Прости, не понял. Ты о чем вообще?» «Журналисты. Они хорошо заплатили за эксклюзив?» «Ха-ха, Джона, друг мой, какая неудачная шутка!» — рассмеялся Монтгомери. «И только этим она забавна. Ты действительно считаешь, что я слил информацию журналистам?» «Я не считаю, я знаю наверняка». «Вот так поворот. Как это?» Один из порталов опубликовал снимок тела Виктора Суворова прямо перед вскрытием, — пояснил Джона. «Такой кадр могли сделать только я или ты». «Или санитары». «Нет. У младшего медицинского персонала в последнее время перед работой изымают смартфоны. Я или ты». «Почему не ты?» — спросил Монтгомери. Он больше не улыбался. «Потому что я знаю, что не делал этого». «Так себе аргумент». «А мы пока не в суде. Это разговор между нами». «Которого не будет. Даже если бы я вдруг это сделал... Я не делал, конечно же, но... Вдруг. Если бы я это сделал, значение имел бы только суд. А суд бы как раз счел, что виновен ты». «Даже так?» «Ну а как?» — развел руками Монтгомери. «У кого из нас выше зарплата? У меня или у тебя?» «Да, ценный аргумент», — невозмутимо кивнул Джона. «Если эта невозмутимость и задела Монтгомери, виду старый хирург не подал». Он продолжил. «У кого лучше репутация?» «А вот это не засчитано. У меня с репутацией тоже проблем нет». «Быть может, тебя тоже пригласил сюда личным звонком Александр Фразье?» «И вот это твое главное прикрытие. То, что ты дружишь с владельцем клиники. Ты бы, конечно, не предал его ни за какие деньги. Но твое главное преимущество — одновременно и главная уязвимость. Уверен, Фразье прекрасно известно про Натана». Джона знал, что этот удар достигнет цели, и не прогадал. Монтгомери нервно сглотнул, уставился на собеседника так, будто тот ему оплеуху отвесил. Старому хирургу наверняка хотелось ответить быстро, резко и уверенно. А не получалось, потому что Натан существовал, как темное пятно на белоснежной репутации, как тень смерча, при появлении которой на горизонте лучше как можно скорее искать укрытие. Дети ведь не всегда становятся гордостью родителей. Сложно сказать, от чего это зависит. Иногда все катится непонятно куда, как раз из-за родителей. Они пытаются слепить из следующего поколения то, чем никогда не были сами. Однако супруги Монтгомери многого добились. Они хотели бы просто подтянуть наследников на свой уровень. Этого оказалось бы достаточно. Кое-что у них получилось. Насколько было известно Джонни, старшие сыновья Уолтера пошли по стопам отца. Они сами уже занимали солидные должности в крупных клиниках. Ну и был, конечно, Натан, младшенький. Избалованный, бесполезный настолько, что Уолтер даже уговорил его сменить фамилию, чтобы не позорил семью. Натан был игроманом со стажем. Казино он начал посещать еще в студенчестве. Но тогда это никого особо не насторожило. Его развлечения сочли обычными капризами молодого человека, который хочет взять от жизни как можно больше. Пожалуй, только тогда и был шанс его остановить. Но никто по-настоящему не пытался. Первым тревожным звоночком стало исключение из колледжа за прогулы. Уолтер устроил младшему сыну выговор, сократил финансирование. Но в новое учебное заведение все же устроил. Да, не такое престижное, однако предполагающее и неплохой диплом, и дальнейшее образование в более солидном учреждении. Натан не задержался и там. Учиться ему не нравилось, работать тем более. Все это казалось таким скучным и унылым на фоне калейдоскопа эмоций, которые он испытывал в стенах казино. Он решил, что развлекаться куда приятнее, чем строить взрослую жизнь. Во время визитов в казино он связался с работавшей там стриптизершей и быстренько стал отцом двух детей, подарив родителям внуков намного раньше, чем его старшие братья, подходившие к семейной жизни куда осторожней. Проблем у супругов Монтгомери стало больше, решения не было и в далекой перспективе. С годами становилось только хуже. Натан регулярно проигрывался, влезая в крупные долги. Сам он давно уже не зарабатывал, но кредиторы прекрасно знали, чей он сын, и вовсю пользовались этим. Однажды Уолтер попробовал не платить, когда сумма стала совсем уж пугающей. Вскоре Натану сломали обе ноги, а один из внуков пропал на неделю. Мальчика вернули невредимым, но теперь он рыдал каждую ночь. Снова говорить, десятилетний ребенок начал только после долгой работы с психологом, и даже тогда он не рассказал, что именно с ним случилось. Больше Монтгомери предъявленные ему счета не выкидывал. Его старшие сыновья давно отказались от непутевого родственника. Даже жена общалась с сыном редко и холодно. Уолтер тоже злился, ругался и угрожал. Натану было плевать. Он знал, что отец его любит и снова даст денег. Все остальное, включая собственных детей, его не интересовало. Уолтер тщательно скрывал этот позор, но определенные слухи в медицинском мире все же поползли. Джона просто проверил их и выяснил немало интересного. «Зарплата у тебя действительно роскошная», — заявил он. «Тебе одному такой хватило бы на 10 жизней, а ведь о тебе одном вроде как и идет речь. Никто из твоих родственников в помощи не нуждается. Никто по фамилии Монтгомери. Но есть еще Натан Телли, которому внезапно могла понадобиться сумма, которой нет даже у тебя». «Да, такое возможно», — наконец заставил себя заговорить Монтгомери. «Но разве не логичнее мне открыто попросить эту сумму у Александра? Он знал, что я верну. Он бы мне одолжил». «Может и так. А может, ужаснулся бы глубине той ямы, в которую тебя очередной раз столкнул сынок. Он бы уволил тебя из клиники, чтобы ты не провернул того, что в итоге провернул. Смотри, как забавно получается». Монтгомери отставил на подоконник чашку со остывшим кофе. Старый хирург уставился на Джону так, будто надеялся взглядом обратить в пыль и решить все проблемы сразу. Напрасно, конечно. Многие порадовались бы, если бы этот метод хоть раз сработал. Но так просто решения не даются. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил он. И в этот момент блистательный Уолтер Монтгомери выглядел намного старше своего истинного возраста. Как будто ту беззаботность, которой всю жизнь наслаждался Натан, младший сын черпал напрямую из отца. «Признание, разоблачение, торжественного ухода на пенсию. Мелкая месть, которая не доставит мне никакого удовольствия», — поморщился Джона. «Ты знаешь, что интересует меня в первую очередь? Моя работа. Мне нужно, чтобы ты мне больше не мешал. Никаких больше сливов, никаких скандальных новостей, ни за какие деньги». «Далеко не все из появившегося в новостях слил я». «А это второй момент, который ты мне расскажешь. Я даже не сомневаюсь, что ты не стал бы звонить журналистам или писать им прочувствованные письма. Отдел безопасности за таким внимательно следит, а заметать компьютерные следы ты не умеешь. У тебя наверняка есть связной здесь, на территории клиники, которому ты рассказал о случившемся и передавал фото по внутренней сети. Я хочу знать, кто это». Уолтер зачем-то метнул в него очередной ненавидящий взгляд, однако молчать не стал. Он назвал имя. Оно удивило. Джона прекрасно знал, о ком речь, однако никогда не заподозрил бы в этом человеке журналиста. Впрочем, какая разница? Хороший журналист на таком задании и должен оставаться незаметным. Проблему можно было считать решенной, и Джона направился к выходу, когда Монтгомери бросил ему вслед. «Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязался». Прозвучало это как-то странно, слишком мрачно. Но Джона решил не начинать новый спор. Он предпочел думать, что это последняя попытка старого хирурга сохранить хоть какую-то гордость. Макса Данлэпа по-прежнему не могли отыскать. И присоединяться к поискам Джона не собирался. Этого пациента он считал лишним в клинике. Если не вернется, сгинет в снегах, то и ладно. Куда большее значение для хирурга имело то, что на завтрашнее утро была назначена следующая операция Эмми. Чуть раньше, чем он запрашивал, но такие моменты определялись не только его желаниями, другими факторами тоже. Доступностью операционной, оборудования, возможностью собрать необходимую команду. Он не стал отказываться, просто предупредил Эмми и направился к себе. Перед операциями Джона предпочитал полноценный отдых и минимум общения. Но кое-кто, похоже, решил ему помешать. В коридоре он столкнулся с Ольгой. Они не общались с того самого дня. Воспоминания о ней до сих пор приносили горечь, которая лишь усиливалась, когда Джона видел девушку в компании китайца. Это не было болью разбитого сердца, скорее обидой, будто ты отстоял многочасовую очередь, а столь желанный товар выкупил тот, кто стоял прямо перед тобой. Так что Джона предпочитал держаться от Ольги подальше, и раньше у него получалось. Но ведь раньше и она не перекрывала ему дорогу. «Привет», — нервно улыбнулась Ольга. «Есть минутка?» «Нет». Джона даже не собирался изображать вежливость. «Слушай, я понимаю, почему ты обижен, точнее, не понимаю, но уже смирилась с этим. Я бы не стала беспокоить тебя, если бы речь шла только обо мне». «А о ком же она тогда идет? О твоем очень близком друге?» Джона понимал, что это мелочные по-детски, но не сдержался. Ольга его выпад легко проигнорировала. «Обо всех, кто находится в клинике. Ты и сам понимаешь, что творится нечто странное. Чтобы разобраться в этом, нужен доступ к медицинским файлам, и ты...» «Нет», — прервал ее Джона. «Не нужно разбираться в этом». «Не тебе так точно». Она была права в том, что ситуация в клинике рисковала выйти из-под контроля. Но больше ни в чем. И Джону безумно раздражало то, что она и китаец вообще в это полезли. Они не так уж важны для больницы. Они вообще чужие в этой стране. Разве они не понимают, что могут сделать только хуже? Очевидно, не понимают». Ольга не только не прислушивалась к голосу разума, она еще и позволила себе возмущение. «Ты ведь знаешь, что Макса еще не нашли. Значит, усилий, которые уже предпринимаются, недостаточно». «Завязывай, Ольга», — велел Джона. «Я терпеть не могу подавать жалобы на сотрудников, но ты знаешь, я могу». «И тебе все равно, что люди пострадают из-за тебя?» «Это что, угроза?» «Да пошел ты!» Но ушла как раз она, развернулась и направилась прочь. Вот и связывайся с этими русскими. В ее тоне определенно было что-то угрожающее, то, чего Джона раньше не замечал. Но поразмыслив, хирург решил, что Ольга при всем желании ничего не сумеет ему сделать. Жаловаться на нее он тоже не спешил, ведь жалобы — ресурс, с которым нужно обращаться осторожно. Будешь слишком часто бегать к начальству, сам с работой попрощаешься. Поэтому Джона позволил себе на время отпустить ситуацию, выжидая, что будет дальше. Ничего особенного не произошло. Ольга не стала опускаться даже до мелких гадостей, вроде распускания сплетен на нем в больнице. Она больше не путалась у него под ногами. Ну а утром Джона и вовсе приступил к работе намного раньше, чем переводчики. Самые сложные операции он всегда назначал на ранний час. Джона давно уже заметил, что так ему работается лучше. мысли ясные, движения четкие. Это по выходным он просыпался медленно и жаловался, что не выспался. Когда предстояла операция, в нем будто новый источник энергии открывался. Пока все шло как надо, он был уверен, что проблем не будет. Он вошел в операционную после того, как анестезиолог ввел Эми в наркоз. Сама пациентка не раз просила его ограничиться местным обезболиванием. Общий наркоз она не любила, побаивалась. Однако Джона при всей симпатии к Эмми удовлетворить ее просьбу никак не мог. Дело было даже не в том, что местного обезболивающего могло оказаться недостаточно. Просто сама операция, которую проводил Джона, была пусть и малоинвазивной, но требующей максимальной, ювелирной даже точности. Одно резкое движение со стороны пациентки и последствия могли оказаться чудовищными. Поэтому Эмми и сегодня предстояло несколько часов провести неподвижно. Надрезы как таковые Джона не делал. Это свело бы на нет всю суть эксперимента. Он вводил под кожу тонкие инструменты, наблюдал за процессом через камеру. Он наращивал протез по миллиметру, прижигал, следил за тем, чтобы общая картина, спроектированная им на компьютере, оставалась верной. Он очень волновался при этой процедуре. Он ведь не знал, как организм Эмми отреагирует на лечение. Но тогда все прошло нормально. На второй операции волнение вернулось, пусть и заметно ослабевшее. В тот день тоже все закончилось хорошо. Сегодняшняя операция была одной из многих. Движения стали отработанными, картинка на экране привычной. Не было никаких оснований для проблем. Но проблемы, как известно, не требуют оснований. Вместо аккуратного разреза, на который рассчитывал Джона и который всегда получал, лазер создал кровавую рану с обожженными краями. Так не должно было случиться, но опытный хирург отреагировал мгновенно, прекратил работу. Точнее, попытался прекратить. Лазер отключился, но из трубки, уже введенной под кожу, полился полимер, и не той ничтожной дозой, которую всегда задавал Джона, а совершенно неподходящим для такой ситуации потоком туда, где ткани уже были травмированы. Все это грозило катастрофой, о которой хирург пока боялся даже думать. «Аварийное отключение! Быстро!» — скомандовал он. Джона знал, что не исправит случившееся мгновенно. Сейчас он был сосредоточен лишь на одном — уменьшить ущерб, сохранить Эмми здоровье. Да, ничего подобного на операциях раньше не случалось, но ведь готовилась команда ко всему. Джона лично организовывал обучение, объяснял, что нужно делать в экстремальных ситуациях. На подготовке все шло хорошо, а теперь его ассистенты будто окаменели. Они ни с чем не справлялись, и Джоне пришлось действовать самому. Он вывел инструменты, повредив кожу куда сильнее, чем хотел бы. Бросился к компьютеру и все-таки отключил систему. Но было уже поздно. Из разорванной кожи струилась кровь. На том месте, где предполагался аккуратный, тончайший порез, бугрилось нечто непонятное. Полимер сам не рассосется, придется вырезать. Однако это будет потом. Пока Джоне нужно было остановить кровь и убедиться, что жизнь пациентки вне опасности. Все вокруг закрутилось, будто время перестало существовать. Сначала Джона действовал сам, потом рядом откуда-то появилась Танг Сун Ми. Ее, должно быть, позвали ассистенты. Самое нужное они сделать не смогли, а пожаловаться успели. Сейчас даже это было неважно. Джона готов был принять любую помощь, он действительно не хотел вредить Эмми. Потом ее увезли, а он остался в операционной один. Джона устало опустился на забрызганный кровью пол. Он понятия не имел, сколько времени прошло, что будет дальше, чем эта катастрофа обернется для него и Эмми. Зато он начал понимать кое-что другое. Это не могло быть несчастным случаем. Даже если оборудование забыли проверить перед операцией, что само по себе недопустимо, никакая случайная поломка не привела бы к таким результатам. Джона был единственным, кто пользовался этими устройствами. На прошлой операции все прошло замечательно. А теперь кто-то изменил настройки и сломал оборудование. Кто-то, кто хотел навредить Эмми или ее хирургу. Но у девушки врагов не было, тогда как Джонни совсем недавно угрожали двое – Монтгомери и та русская девица. Один из них сломал оборудование, иначе и быть не может. И виновный должен ответить.